Глава 26. Так отвечал Иов. «И чем же ты помог бессильному? Ослабевшую руку укрепил ли? Лишенному мудрости, что посоветовал? Много ли полезного подсказал? Кто же научил тебя таким речам? Чей-то дух в тебе говорит? Ужасаются тени умерших, воды бездны и те, кто живет в них. Шеол перед ним обнажен, и Авадон ничем не прикрыт. Он, кто север простер над пустотой и ни на чем подвесил землю, в тучах своих он собирает воду, и облака под тяжестью не разорвутся. Скрывает он лик луны, застилает ее своим облаком, чертит он круг на глади вод по грани света и тьмы. Содрогаются небесные столпы, цепенеют от грозных его раскатов. Своей мощью он вздымает море и разумом сокрушает Рахова. От дуновения его проясняется небо, рука его разит скользящего змея. И это лишь малая талика его дел. Все наши речи о нем — жалкий шепот, а могучий гром его — кто поймет?